Ульяна Соболева. 20. Глава первая. Была ли я счастлива? Конечно, была. Мне казалось, что моя жизнь безупречна. Я замужем за прекрасным человеком, бизнесменом уже почти 20 лет. Вышла замуж, когда еще только начинала учиться в университете на филологическом. Помню, как днем училась, а ночью писала в общих тетрадках свои первые романы. И он, весь такой, как из сказки. Красивый, на иномарке, у него уже свое дело. Целый автомобильный концерн за границей. И филиалы у нас по всей стране. Он не последний человек в городе. Спонсирует предвыборную кампанию мэра. Его везде знают. Любила ли я его? Конечно, любила. Мне было всего 19. Я не просто любила, я ему в рот заглядывала. Как мама говорила, надо быть правильной женой, умной. Когда надо, приготовила вкусный обед, ночью одарила ласками, утром на работу собрала. И я никогда не понимала, как можно развалить собственную семью, бросить мужа, уйти куда-то, из-за мелочных ссор оставить ребенка без отца. Я была до боли правильной. Мама — преподаватель английского, отец — архитектор. Правда, он умер, когда мне было 12, от сердечного приступа, и я осталась с мамой. Золотая девочка. Отличница. Мечтающая стать писателем, проводящая каждую свободную минуту за чтением и написанием своих первых набросков. Я не понимала, как это можно потерять мужа, как можно потерять семью. Для меня это было неприемлемо. Во всем вина женщины. Так меня учила моя мама. Женщина — это хранитель семьи, все держится на ней. Мужа надо боготворить, лелеять. Он глава, он фундамент. Всегда улыбайся, будь хорошей хозяйкой. Почему люди разводятся спустя столько лет брака? Наверное, они не умели прощать, не умели быть хорошими женами, не умели уступать, заботиться. У них не было секса, и они не старались быть для своего мужа красивыми. В моих книгах женщины шли на великие поступки ради мужчин. Они сражались за свою любовь, они были однолюбками и всю свою жизнь посвящали одному мужчине. Я и сама не представляла себе кого-то, кроме моего Артёма, моего первого и единственного. У нас прекрасная жизнь. У нас взрослая дочка, которая учится в университете на юриста. У нас большой красивый дом, две машины, у нас дача. И мы раз в году отдыхаем за границей. Правда, муж два раза. У него очень ответственная работа. Ему нужно его личное пространство, тишина. Тем более с годами у него начала болеть спина, и появились проблемы с давлением и с желудком, и я внимательно слежу за его рационом, постоянно на связи с его врачом, который консультирует меня насчет меню. И я привыкла. Это ведь правильно — заботиться о своем любимом человеке, о друге, о муже, о том, без кого не представляешь старость и доверяешь во всем. Когда мы отметили годовщину, я вдруг подумала о том, что живу с ним уже больше 20 лет, а когда выходила замуж, мне было всего 19. Надо же. Больше половины жизни я прожила с этим человеком. И жила бы до самой старости, если бы все в жизни оказалось не настолько банально и совершенно не так красиво, как во многих книгах, которые с успехом печатала одно из самых модных издательств столицы. И моя последняя презентация по новой книге с таким кричащим названием «Можно ли простить?». Щелкали фотокамеры, у меня брали интервью, расспрашивали о планах на новые романы, я подписывала подарочные экземпляры и думала о том, что вечером я приготовлю праздничный ужин для Артёма. Мы останемся наедине и отметим день всех влюбленных. Лера с подругой ночует, и мы останемся одни за долгое время. Приехала домой довольно рано, приготовила вкусный ужин, накрыла на стол. Посередине его любимый коньяк и бутылка шампанского. Свечи, музыка, огонь в камине. Взгляд на часы. Скоро должен вернуться. Я с улыбкой разглядывала атласную коробочку с прикрепленной к ней Валентинкой и потянулась к сотовому. Набрала номер мужа. Как всегда, не отвечает. Работа у него такая. Я привыкла. Артём всегда потом сам перезванивает, но сегодня такая тоска взяла. Соскучилась по нему. Дня три толком не видела. Привет, чмок, как дела? Пока я позвоню. Отдалились друг от друга. Вроде и всё как всегда, только словно чего-то не хватает. Словно чужими становимся, далёкими. Я бросила взгляд на часы, а потом решительно надела шубу, поправила волосы под шапку и, прихватив сумочку, вышла из дома. Я просто сяду в машину и поеду к Артёму. Устрою ему сюрприз, утащу с работы, и мы проведём этот вечер вместе. Вспомнилось, как 20 лет назад он приехал ко мне в нашу первую годовщину. Запер кабинет на ключ и, опрокинув меня на стол, содрал моё платье и жадно занялся со мной любовью. Как же я обожала его бешеный темперамент, его глаза карие, когда они темнели от страсти. Потом мы, смеясь, собирали смятые папки, опрокинутые шариковые ручки и карандаши. Боже, как же я была тогда счастлива. Припарковав машину, я вошла в здание концерна и поднялась в лифте на последний этаж. Забежала в дамскую комнату, распустила волосы, подкрасила губы. Представила себе, как в удивлении распахнутся родные карие глаза, как он положит телефонную трубку на аппарат, а потом я запущу пальцы в его непослушные чёрные волосы, слегка посеребрённые сединой, и жадно поцелую в губы. От него будет пахнуть сигаретами и моим любимым парфюмом. Как давно между нами этого не было. Но разве в 40 жизнь кончается? Возраст, он ведь внутри, в душе. Я сняла туфли на шпильки и, сжимая их в руках, тихо пошла по ковровому покрытию к закрытым дверям кабинета директора концерна. Офис пустовал. Видимо, все уже ушли по домам, ведь сегодня 14 февраля, день влюблённых. Мой муж наверняка пожалел сотрудников и отпустил пораньше. Он у меня такой. Его все любят, хоть и боятся. Он строгий начальник, но справедливый. Всех отпустил, а сам работает, старается. Обещал нам с Леркой отпуск во Франции весной, на мой день рождения. Вот и вкалывает. Я решила немного подразнить мужа и набрала его номер снова. Запеликал сотовый. Эту песню муж совсем недавно установил на свой смартфон. «Одна на миллион. Моя любимая». Я тихо приоткрыла дверь, и время остановилось. До банального смешно, до банального просто и мерзко. Как в идиотском анекдоте. Мне показалось, что я медленно падаю в бездну, что каждую клеточку моего тела пронзают иголки или режут скальпелем на живую без анестезии. Сотовый продолжал звонить, мигая светящимся экраном на рабочем столе. Но Артём был слишком занят, чтобы на него ответить. Очень занят, ведь у него на коленях пристроилась Света, его секретарша. Молодая, блондинистая девица, модельной внешности. Она жадно целовала его в губы, удерживая за галстук, а мой муж мял её бёдра ладонями, задирая узкую юбку наверх. На столе красовалась бутылка мартини и два бокала. Запрокинув голову и тихо постановая, секретарша столкнула сотовый на пол. Я медленно развернулась и пошла к лифту. Наверное, стоило устроить истерику, выдрать ей волосы, разбить бутылку о его голову, но... Но я... Я настолько жалкая, что просто не смогла сказать ни слова. Я не умею скандалить. Точнее, умею, но не в такой ситуации, где каждое моё слово сделает меня ещё более ничтожной, раздавленной, размазанной грязью под ногами у мужчины, которого я любила, и его шлюхи, которую он предпочёл мне. Куда мне до неё? Я лет на 10 старше, у меня не такие длинные ноги, не такое совершенное тело, и я просто типичный писака с гулькой на затылке, в очках маленького роста и чуть полновато. Вот и поменял меня на молодую и яркую бабочку. Меня и дочку. Нашу семью. Нашу любовь. Вот на эту молодую кобылку, готовую к спариванию с боссом в любую секунду. Дрожащими пальцами я нажала на кнопку вызова лифта, чувствуя, как внутри всё медленно умирает, покрывается льдом и ним. Там за дверью что-то упало, и в этот момент зазвонил мой сотовый в сумочке. Я закрыла глаза в изнеможении, лихорадочно отыскивая проклятый аппарат, чтобы он перестал звонить. этой ненавистной, этой проклятой песней. Я тебя люблю. Дверь кабинета распахнулась как раз в тот момент, когда приехал лифт. Я вбежала в кабинку, нажимая на кнопку закрытия дверей, чувствуя, как в горле разрывается стон, вопль боли и разочарования. «Лена! Лена!» Я увидела перекошенное лицо Артёма в проёме медленно закрывающихся дверей. «Артём!» — позади него голос любовницы, и она бежит следом. Мне почему-то кажется, что он сейчас вскочит в лифт. Он остановит меня, но она вешается на него, и он... Его руки обнимают её. Он смотрит мне вслед, и я вижу сквозь прозрачные стёкла стены лифта, как он уходит с ней обратно в свой кабинет. А я сползаю по кабинке вниз на пол и чувствую, как по моим щекам катятся слёзы.